— ответила Ефимовна. — При чем же тут Бог? — Святая простота! — Бабосов растопырил пальцы и потряс руками над головой. — Как у нас все разложено по полочкам для спокойствия и удобства? Вот человек в поте лица добывает хлеб свой. Красивая картина. Это лежит на чистой полочке под Богом. Вот человек берет из кармана ближнего своего, да мало того, на шею сядет ему, да еще погоняет. Это нечисто, от сатаны. А если он сегодня добывает хлеб свой, а завтра берет дубину, ближнего своего из жилища гонит, это как, по-божески? По-сатанински? И все-таки верить нужно, сказал твердо Михаил Николаевич. Без веры нельзя. Да во что верить прикажете? Ну как во что? В торжество добра? В Отечество, наконец? Ах, в Отечество! Подхватил с каким-то радостным озлоблением Бабосов. А точнее, в настоящее Отечество? В будущее или в прошлое? Искать залог будущего расцвета в глубинах веков, так сказать? В историю верить, да? А что история? Чем она тебе не по нутру? Багровее спросил Михаил Николаевич. Вся наша история — длинная цепь сказок, разыгранных обывателями города Глупого, ответил Бабосов. Молодой человек! «Не извольте забываться!» — Михаил Николаевич повысил голос и тяжко засопел. «А то что будет?» — Бабосов сощурился. «Я укажу вам на дверь». «Отец! Это не аргумент в споре!» — вступился Саша за Бабосова. «Так мне продолжать или как?» — спросил Бабосов. «Как хотите!» — хмуро ответил Михаил Николаевич и налил себе водки. «Если про историю города Глупого...» «То лучше не надо», — ответил Успенский. Бабосов с удивлением поглядел на него. «А где же взять нам другую историю?» «Другой нет? «Есть! Есть история! Да изуродованная, да искалеченная! Но это великая история великого народа!» «Великая? Пригласить на царство чужеземцев?» «Володейте нами! Акции великой мудрости, да? Великого народа? 200 лет гнуть спину под ярмом татар, посылая доносы друг на друга! Признак мудрости и величия? Ладно, бросим предание старины глубокой и темную неразбериху между усобиц. Возьмем деяния великих государей. Первый из них — Иван Грозный, душегубец, эпилептик, расточительный маньяк, безумно веривший в свою земную исключительность. Ради утверждения собственного величия жил в неслыханной роскоши, ободрал пол России, вешал, казнил, голодом морил. Проиграл все войны, потерял приморские земли, вновь обретенную Сибирь. Второй последовал за ним, слабоумный, юродивый, годившийся разве что в церковные звонари. Третий великий государь, он же первый свободно избранный царь на Руси. Кто ж он? Где-то убийца, клятва преступник, манипулянт. Какая честь для нас, для всей Руси, вчерашний раб, татарин, зять малюты, зять палача и сам в душе палач. Может, хватит для начала? Или дальше пойдем? Коля, да ты прямо как наш лектор Ашихмин из окружкома, — воскликнула Мария. — У тебя талант? Тебе не математику преподавать, умы потрясать надо. — Не умы, а воздух сотрясать. Старые песни новых Ашихминых. Хорошо их распевать перед теми, кто плохо знает свое отечество, — сказал Успенский. — Ну, допустим, Пушкина-то не отнесешь к плохим знатокам отечества? — усмехнулся Саша. Эта реплика точно подхлестнула Успенского. Он встал, легко отодвинул стул и, чуть побледнев, как-то в кость метнул взгляд на Сашу и обернулся к Бабосову. — Пушкин тут ни при чем, —